почему ты не помог им, Кауке? — спрашивал его старый шаман, когда тайга одного за другим забрала у него сначала Тэкчу, потом Янга. Ворон ярошил перья и крутил круглой головой, нырял в Алдан-Були и долго летал там, безуспешно разыскивая души сыновей. Но нелюдь, убивший их, знал, что делает, потому что, когда охотники ранней весной нашли в одном и том же стаявшем сугробе, обглоданные зверями трупы близнецов, у них тоже недоставало пальцев на руках. Души сыновей шамана находились во власти врага. Жена замечала перемены, происходящие с Югеном. На ее глазах он из немногословного, но добродушного и крепкого мужчины превращался в затравленного и жалкого старика. Все меньше времени он уделял своему шаманскому искусству, старался быть поближе к дому, словно предчувствуя, что беды еще не кончили сыпаться народ Одзил. Но когда из дальнего стойбища приехали земляки и на коленях умоляли его спасти умирающую от лихорадки девочку, отказать не имел права. Поехал. Девочку спас, а, вернувшись домой через 5 дней, застал свежий могильный холм, под которым по православному обычаю похоронили Нину. Отвечающий за село седенький отец Александр, каждую неделю приезжающий из краевого центра вести службу в крохотной церквушке, рассказал Югену, что она перед смертью звала мужа, а когда он не пришел, попросила отпеть ее по-христиански. «Что с ней случилось?» — глухо спросил у старого русского священника пожилой нанайский шаман. А сам в это время еще раз пережил раздирающее душу отчаяние, охватившее его, когда через 100 километров до него донесся безмолвный призыв, крик любимой жены. Это произошло на 3-й день после того, как Юген с ней простился. Он тогда как раз заканчивал камлание и без особого труда смог вырвать душу девочки из лап завладевшего ею злого болотного духа. Но успеть вернуться домой вовремя не смог, хотя не шел, бежал по тайге. «Крепись, Юрий!» — отец Александр, в далеком прошлом военный врач, повидавший всякого в горячих точках, положил ему на плечи холодную руку. Нина ничем не болела, она просто знала, что скоро умрет. После того, как мы поговорили, она отправила Павлика к соседям, легла на кровать и умерла. Я понимаю, что говорю это не вовремя, но, может, тебе стоит принять крещение? Шаман криво усмехнулся и, скосив глаза на Кауке, чьи когти крепко обхватили его правое плечо. Невидимый для других, ворон с интересом ждал ответа на предложение священника. «Спасибо, отче, но я не могу», — сказал Юген. «Иначе я никогда не найду того, кто виноват в стольких смертях». «Другого ответа я и не ждал», — спокойно сказал отец Александр. «Но тогда, может быть, подумаешь о сыне? Он же у тебя еще не прошел возраст обретения души. Не искушай Бога, а крести парня. Может, и обойдет его беда стороной». По нанайским поверьям, ребенок получал полноценную душу панян, только достигая 7-летнего возраста. Новорожденная душа развивалась и взрослела до 20-25 лет. Только после этого шаман мог брать его в ученики. Павла в день смерти матери было 12, и он уже подавал определенные надежды как наследник семейного ремесла. Из него вполне мог получиться Сагды-саман, великий шаман, потому что Павел был рожден в семье Югена после близнецов. Именно ему отец собирался доверить самую главную тайну святыню — слово, дающее власть над вратами. Но шаман устал. Он не знал, кто ему противостоит в этой схватке, больше похожей на бойню. Развитая до состояния второго зрения интуиция подсказывала, что неведомый враг не даст Павлу набрать шаманскую силу, развить свою неукта. Парня следовало защитить и спасти от грозящей опасности, и при этом навсегда лишить его права принять из рук отца древний шаманский посох и ударить звонкий бубен. Юген сделал над собой усилие, посмотрел в спокойные и все понимающие глаза священника и, будто бросаясь с высокого обрыва, сказал: «Хорошо, будь по-твоему. Сделай из него доброго христианина, отец Александр». Через неделю Юген Одзел, оставив присматривать за хозяйством Павла, отправился в Великоамурск, единственный раз в жизни посетив столицу Дальневосточного федерального округа. Там ему предстояло отыскать человека, обращаться к которому следовало только в самом крайнем случае. Так сказал старый учитель Нил Одзел незадолго перед своей кончиной. Приехав обратно с объемной тяжелой сумкой и диковинным мачете, завернутым в три слоя полиэтилена, Юген долго и ожесточенно дышал родным воздухом, выгоняя из легких городскую гарь. Потом, обматерив стольный Великоамурск, в частности всех его жителей, оптом, поклялся, что больше в мегаполис ни ногой. Что он там делал и с кем встречался, неизвестно. Но вскоре после этого у него появился новый приятель, оперуполномоченный отдела военной контрразведки Игорь Николаевич Жук. А еще через год после этого село Сикачи-Алян первый раз посетил человек по имени Бруно. Все это знал Павел Одзел. Он хоть и не получил имени Нёукта, был шаманом по крови и доверенным помощником своего отца. Но сейчас, на самом пороге грядущей схватки, призванной положить конец горению ледяного огня, терзающего все эти годы душу старого шамана, он ничем не мог помочь своему отцу. Ничем, кроме одного. Ни в коем случае не выходить из дома в течение ближайших трех ночей. Духи, охранители, разбуженные Юганом в деревянных мукде изображениях, и наполнившие его дом запахом цветущего багульника, надежно оберегали семью шамана. Настя, молодая жена Павла, неслышно подошла к сидящему за столом мужу и положила ладонь ему на плечо. «Малышка уснула?» — не поворачиваясь, спросил он, думая о том, что ему очень повезло с дочерью. Она никогда не сможет стать касатой саманом, а значит, не представляет угрозы для врагов рода Одзел. Да, уснула. А что наш гость? Тоже спит. Что ему сделается? Он же ничего не чувствует и не понимает. Здесь он словно слепой крот на асфальте. То есть они уже пришли? Павел не ответил. Накрыл руки и тонкие пальцы жены и прислушался. Да, они пришли. Безветренная ночь наполнилась новыми звуками. Едва слышный клёкот и пощёлкивание за окном давали понять, что злые духи дептыри уже здесь. Ползают по стенам, таращат лупатые, лишённые век глаза на квадрат окна и пускают едко тягучую слюну. Вдруг над головой раздался грохот, словно на железную крышу упал мешок с кирпичами. На секунду все стихло, а потом пространство наполнилось скрежетом и визгом. Эта злая железная птица Кори пробовала кровлю на прочность. Лучше бы ей этого не делать. Вырезанный из дерева северен манги с круглой головой, стоящий в углу общей комнаты, бесшумно покрылся сеткой мелких трещин и внезапно лопнул с отчетливо слышным вздохом. Миг, и в тело птицы врезался выпущенный им на волю неистовый дух-защитник, принявший облик каменного ворона, разбрасывая вокруг ошметков перья лезвий и клочья железной плоти. Разделавшись вскоре, он принялся за дептерей, но соотношение сил оказалось не в его пользу, и он воззвал к братьям.